Здравствуйте, дорогие читатели. Поговорим сегодня о страхах. У меня старая знакомая, с которой я общался, сообщила, что у нее гастрит, и прописали какие-то таблетки, антибиотики, и что там могут быть проблемы вплоть до смертельных, и она плачет и не знает, что делать. Я говорю, первое, гастрит бывает практически чуть ли не у всех людей. Поэтому, если страхи останутся, то и таблетки не помогут. Нужно элементарно сбалансировать свои чувства, научиться радоваться, а не бояться. Она говорит, а как мне страх преодолеть? Я отвечаю, чего мы боимся обычно? Будущего. Почему мы боимся? Потому что мы слишком привязаны к жизни, к инстинктам. Человек, который не может сдержать свои желания, вожделения, жадность, зависть, ревность, он будет и бояться одновременно. Почему? Потому что чем сильнее привязан, тем больше боится потерять. Когда человек понимает, что главный инстинкт – это первый – вера в Бога, единство со Всевышним, любовь, то тогда он чувствует, что его душа первичная, у него страх исчезает, душа-то вечна. Чем больше мы себя отождествляем со своим телом, желаниями, инстинктами, тем больше у нас страхов. Я ей сказал, для начала, как только подумаете о будущем, чувствуйте, страх пошел. На всю волю Всевышнего, там все решено, и будете успокаиваться. Она говорит, и что, и все? Я говорю, это все. Для начала сделайте это нормально, а потом будем говорить о другом. А потом еще подумал, что можно добавить следующее. Представьте, что вы умрете, попрощайтесь со всем. А когда человек умирает, он обязательно должен обратиться ко Всевышнему, отключиться от всего и открыться душой Всевышнему. Почему? Потому что иначе будут проблемы с переходом в загробный мир, с дальнейшим там существованием. Нужно вместо претензий, сожалений настроиться на любовь. Поэтому процедура прохождения смерти, она всегда была во всех племенах, народах. Как римляне говорили, моменту мори, помни о смерти. Так вот, промоделируйте свое прощание с этой жизнью. Примите, легче станет. Воины перед боем, викинги, если я не ошибаюсь, пили настой из мухоморов. Почему? Потому что это был отрыв от привычных привязанностей. А еще им говорили, вы уже умерли. Когда он убеждался, что он уже умер, у него полностью исчезал страх, и он становился отличным бойцом. Но можно различными техниками преодолевать страх, но еще раз хочу подчеркнуть, страх – это защита. Страх – это необходимый момент для существования нашего. Без страха мы умрем. И дело не в страхе. Дело в том, что страх – это торможение энергии. А тормозится энергия тогда, когда мы не умеем эту энергию управлять. То есть, когда идет неуправляемая вспышка энергии, она идет именно в момент паники, контроля повышенного, неприятия чего-то. Вот я чего-то не могу принять, и у меня начинает бешеный выброс энергии идти. Потерял кошелек, я этого не могу принять. Начинается сначала паника, сожаление, а потом страхи приходят. Всего-навсего энергия начинает вытекать с огромной скоростью. Поэтому умение отдавать энергию, занятия спортом, экстремальные виды спорта, эмоциональные какие-то умения конфликтовать, решать вопросы. Это все тренировка на выброс энергии. Если мы научимся выбрасывать, правильно контролируя, то у нас не будет уже вот такого неуправляемого потока, и ужаса и страха не появится. Ведь когда человек боится, вот мы смотрим фильм какой-то страшный, если мы не знаем, что это такое, мы не можем обрисовать, то у нас возникает паника. Почему? Мы не можем создать модели, что происходит. А когда самое страшное чудище выползло и перед нами, чего бояться уже, вот оно. Надо бежать или его, так сказать, останавливать. Поэтому на самом деле неумение правильно расходовать энергию, неумение, скажем так, сохранять внутреннее спокойствие, понимая, что все дано Всевышним. Любая ситуация дана как задача, ее просто нужно решать. Не бывает неразрешимых, непонятных ситуаций. То есть, чем человек больше верит в Бога, тем больше он чувствует какой-то высший смысл во всем происходящем, и тогда страх не нужен. Ведь это же направлено на наше развитие, в конечном счете на спасение, даже самая неприятная ситуация. Поэтому человек, верующий в Бога, а вера – это не просто допущение, что Бог есть. Вера – это и есть устремление к Богу, уподобление, значит, изменение характера. Человек, воспитывающий в себе добродушие, умение пожертвовать, меньше привязывается, меньше испытывает страха. Человек, принимающий божественную волю, меньше будет испытывать страха. Злой, завистливый, мстительный человек будет всегда бояться. Чем выше гордыня, тем больше будет страхи. Поэтому вера, соблюдение заповедей, периодическое воздержание, голодание, они позволяют нам меньше привязываться и уменьшать свои страхи. Вот посмотрите, если человек выпил, говорят, пьяному море по колено, почему пьяный не боится? А потому что у него энергия выбрасывается под диктовку алкоголя, а не ситуации. То есть он смотрит на ситуацию, а он не привязан. У него чувство эйфории, у него возникает как бы определенный барьер между окружающим миром. И его оценка ситуации становится гораздо упрощеннее и никогда паники не вызывает. Поэтому что получается? Когда трезвый умеет контролировать себя, то в принципе получается то же самое, что и пьяный. То есть он любую ситуацию оценивает как нормальную, неожиданную, но закономерную, и он спокойно с ней, так сказать, взаимодействует. А вот чем больше у нас торжествует сознание, наша логика, наше эго, наше «я», вот тогда мы пытаемся контролировать весь мир, а контролировать мы не можем. Потому что, контролируя ситуацию на тонком плане, мы пытаемся контролировать всю Вселенную. И начинается перерасход энергии, и появляются страхи. Поэтому тот, кто живет душой, тот, кто живет сердцем, он бояться перестает. А тот, кто живет умом, логикой, рассудком, тот будет бояться все время. Сейчас наших детей в школе чему учат? Чувствам? Нет. Культуре? Нет. Искусству? Вере? Нет. Их учат арифметике, математике, их учат потребителями, исполнителями, их учат думать, делать, но не чувствовать. Поэтому в наших детях сейчас уже закладываются будущие страхи, а страх рождает или депрессию, или агрессию к другим. Если я кого-то боюсь, у меня возникнет к нему ненависть. Одно связано с другим. Или когда я чувствую какой-то страх, не могу точно его определить, у меня возникнет депрессия. Поэтому уделяйте больше своему эмоциональному воспитанию, искусству, общение, подарки, сделать приятное другим. Вот все это, умение общаться, умение жертвовать, умение любить, это и самое лучшее средство для того, чтобы преодолеть страхи. Все, в принципе, достаточно просто. Осталось это сделать. Ну и теперь переходим к практике. В Библии сказано: боящийся не искушен в любви. То есть тот, кто боится, у того из души уходит любовь. Поэтому страх можно считать источником многих болезней и несчастий. Но страх – это защитная функция. Страх – это не причина, это следствие. Когда мы начинаем терять жизненную энергию, мы это можем не почувствовать. А вот страх, появляющийся, свидетельствует нам о том, что есть какая-то беда незаметная, есть проблемы. Страх – это индикатор опасности и потери энергии. Но если в обычной ситуации мы видим опасность, можем что-то сделать, то внутренний страх, он просто сообщает о том, что энергии мало, а мы не можем понять, что происходит. Чтобы не было страха, нужно уметь управлять энергией. Нужно уметь не терять энергию понапрасну. Страх появляется, когда мы слишком привязываемся к чему-то и боимся потерять. Страх появляется тогда, когда у нас минимум запасов сил, и мы боимся что-то сделать, чувствуя, что у нас не получится. Страх появляется тогда, когда у нас есть только один сценарий будущего, и когда мы хотим жить только по одному сценарию. Жизнь многогранна. Нужно быть готовыми к любой ситуации, к любому повороту событий. Насколько мы готовы не замыкаться, а активно реализовывать свою энергию, свои желания, настолько уходит страх. Глубинные корни страха – это гордыня. Как только любовь уходит с главного приоритета, появляется собственная значимость, повышенная ценность жизни, инстинктов, и незаметно в душе человека появляется страх. В первую очередь, чтобы победить страх, нужно ощутить, понять и почувствовать, что наша душа бессмертна. Она, по сути, божественна. И наша душа получает любовь от Всевышнего. Бог есть любовь, и Бог нас любит. Все, что происходило и все, что произойдет, уже известно Всевышнему. Мы принимаем Его волю. И понимаем, что все направлено на развитие, познание Всевышнего и единение с Ним. Отрешаемся, снимаем раздражение, недовольство и любые претензии. зависимость от чего-то или кого-то дает ощущение неуверенности и страха. Мы должны понять и почувствовать, что в нас кроются любые возможности, если мы любим, верим и устремляемся. В Библии сказано: не зарывайте талант в землю. Надо быть не лужей, которая зависит, а родником, который отдает, и который никогда не загрязнится. Тот, для кого пожертвовать приятнее, чем взять только самому себе, у этого человека исчезает страх. Отдающий не зависит. Берущий незаметно начинает привязываться, зависеть и бояться. Но для этого чувство любви, которое является источником энергии, должно быть непрерывным, безусловным, не зависящим ни от чего. Тогда страх уходит. Вернее, он присутствует, но не становится хозяином. Сказано в Библии: как солнце светит их и добрым, и злым, так и любовь должна не зависеть ни от чего. Все божественно, все происходит из любви. Тот, кто сидит, ожидает, тот начинает бояться. Тот, кто встает и идет вперед, меньше зависит от ситуации, у него исчезает страх. Заповеди Христа позволяют избавиться от боязни. Блаженны нищие духом. Когда человек живет душой, у него внутренние страхи уходят. Душа знает, что произойдет. Душа чувствует. Любовь находится в душе. Если же ум, сознание выходит на первый план, появляется страх за свою жизнь, за свое тело. Поэтому блаженны нищие духом. То есть счастливы те люди, у которых решения исходят из любви, которые живут сердцем, душой. А он только помогает им. Человек, боящийся, становится неискренним. Он становится жестоким. У него усиливается привязанность и зависимость. Ему себя тяжело сдержать. Поэтому заповеди блаженства гласят о том, что человек должен быть искренним, чистым сердцем. Человек должен быть милосердным. Человек должен понимать и уважать других и стремиться к развитию. Если мы мечтаем о счастье, как о том, чтобы ничего не делать, мы будем бояться. Если мы мечтаем о счастье как о развитии, обогащении души, умении любить, мы становимся внутри свободными. Несвободный человек всегда будет бояться. Свобода приходит через любовь, через жертву, через сострадание, понимание и развитие. Настолько мы чувствуем волю Всевышнего, которая присутствует везде и всегда. Настолько мы перестаем переживать за то, что случилось, и бояться того, что случится. Внутренняя вера позволяет нам не тратить энергию, пытаясь перестроить весь мир. Мир перестраивается по закону любви. Когда у нас первый импульс – любовь, наше желание начинает исполняться. И наши страхи уходят. Перед дорогой люди обычно присаживаются для того, чтобы отрешиться от страхов, планов, переживаний и принять божественную волю. Любое дело, начатое в состоянии добродушия и любви, будет успешно развиваться. Если это из жадности, зависти, из честолюбия, то в таком деле всегда будут проблемы. Интуиция – это есть результат устойчивой любви в душе, принятие божественной воли, умение сдержать свои животные порывы, энергия, интуиция, уверенность в себе, все это развивает, раскрывает нашу душу и незаметно отодвигает страхи. Но глаза страшатся, а руки делают, говорит народная пословица. Глаза – это наше сознание, ум, а руки – это наши чувства. Тот, кто пессимистично думает о будущем, тот, кто плохо думает о себе, неизбежно придет к страхам. Тот, кто плохо говорит о людях и плохо думает о них, неизбежно начнет плохо думать о себе. Тот, кто не верит людям, рано или поздно перестанет верить и в себя. Поэтому умение видеть в людях образ Божий, понимать, что люди по своей сути божественны и чисты, они только снаружи несовершенны. Это устойчивое добродушие позволяет верить в свои силы и не бояться сложных задач. Сознание хочет все и сразу, а душа не торопится. Она этап за этапом осваивает ступени великих задач. Поэтому философы подчеркивали, все великое делается постепенным незаметным ростом. Христос говорил о том, что вера, как закваска, незаметно накапливается. Умение верить в себя – это умение ощущать свою причастность к Божественному. Это понимание того, что любовь, которую получает наша душа, может выполнить любые задачи. Насколько человек заботится о своей душе, сдерживая свои инстинкты, настолько беспричинные страхи начинают уходить. Умение сдерживать свой инстинкт самосохранения и продолжения рода – это дорога к освобождению от внутреннего рабства и от ненужных страхов. Гармоничный человек управляет страхом, подчиняет его. Если энергия сбалансирована, у человека появляется чувство беспричинной радости. Это говорит о том, что у него нет потери энергии в виде застарелых обид, сожалений, повышенной собственной значимости. Раскрытие внутренней свободы, гармоничность наших чувств и желаний – это и есть гармоничная энергетика. Наши желания – это энергия. Поэтому первое желание – это потребность любви. Все остальное идет потом. Отрешаемся, настраиваемся на чувство любви, на принятие Божественной воли. Добродушие, искренность, душевность, энергичность, оптимизм. Все это ступеньки к преодолению страхов. Как-то одна женщина меня спросила, как мне преодолеть страх за свою дочь, которая может задержаться, прийти ночью. Я ей ответил, Страх – это здоровое чувство. Но когда он без видимых причин начинает выходить из-под контроля, он становится опасным чувством. Энергия при стрессе, которая выделяется, когда вы чувствуете опасность или предполагаете опасность, эта энергия должна превращаться не в страх, а в действие. Молитву, например. Если вы боитесь за свою дочь, молитесь. Приводите в порядок в первую очередь себя. И ваша гармония передастся вашему ребенку. И это лучшее, что вы можете сделать. Гармония души, улучшение характера позволяет нам страх превратить в помощь. Нужно не бояться за детей, а нужно помогать им стать гармоничными, добродушными, понимающими. И это будет лучшая защита. Раньше любой человек, испытывая страх, тут же молился, обращаясь к Богу. И это снижало его агрессивность. И внутреннее добродушие давало лучший выход из ситуации. Если человек внутренне перестает верить в Бога, он пытается управлять всеми событиями вокруг. Но это невозможно управлять всей Вселенной. Начнется потеря энергии, сначала незаметная, а потом явная, и появятся дикие панические страхи. Сейчас депрессия выходит на первое место в мире. По смертности. Депрессия – это и есть энергия, которая утекает бесконтрольно из-за привязанности к деньгам, благополучию. И она сопровождается страхом. Люди пьют таблетки, страхи ослабляются, и они думают, что они решили проблему. Но энергия-то продолжает уходить. Насколько человек внутренне перестает поклоняться благополучию, деньгам, сексу, удовольствиям, настолько энергетика у него выравнивается. И страх, как защитное средство, уже не нужен. Страхи и депрессии, которые сейчас накрывают всю цивилизацию, есть результат неправильной веры, неправильного стремления и цели. Если мы выбираем главной целью наслаждение, благополучие, мы всегда будем бояться это потерять. А любовь – это вечность, и мы ее никогда не потеряем. И только любовь дает нам жизнь и силы, необходимое для всего остального. панический страх и отчаяние ходят рядом. Отчаяние – это потеря целей, крах идеалов и надежд. Тот, кто молится золотому тельцу, рано или поздно испытает крах всех надежд. Тот, кто заботится в первую очередь о своей душе, перестает бояться. Раздражительность, спешка, злословие, пессимизм. Это все то, что сопровождается страхом. Добродушие, искренность, душевность, понимание. Заботливость, независимость, энергичность и целеустремленность. Эти качества не оставляют места для страхов. Успокаиваемся. Бессмертной душе нечего бояться. Все определено Всевышним. Все прекрасно. Любая проблема — это повод для развития. В любой потере есть боль расставания и радость получения нового. Чтобы приобрести новое, нужно потерять старое. Христос говорил: для того, чтобы появился росток, должно умереть зерно. Когда мы это понимаем, тогда мы не боимся нового, которое неизбежно будет разрушать старое. Насколько мы готовы меняться и развиваться, настолько мы перестаем быть рабами стабильности и благополучия. Тот, кто живет понятиями «надо», «я должен», то есть приоритетом ума, тот начинает переживать, раздражаться и бояться. Тот, кто живет по принципу «моя душа хочет», ориентируясь на чувство любви, спокоен, уравновешен. Он интуитивно выбирает лучшее действие. Страх – это показатель того, что наша душа не сбалансирована. Периодическое отрешение в виде поста, воздержания, отрешенности позволяет душе сбалансироваться, уменьшая привязанности. И этим убирается почва для страхов и сомнений. Человек любящий, оптимистичен, энергичен, он милосерден и искренен. Заповеди Христа описывают состояние любящего человека. Если мы это состояние поддерживаем, то страхи уходят. Бог все делает к лучшему. Все знают эту поговорку. Но к лучшему именно для нашей души в первую очередь, а не тела. Иногда телу полезнее потерять, чем приобрести. Если мы понимаем, что человек – это душа, и что в первую очередь нужно заботиться о душе, нам легче почувствовать божественную волю и не протестовать, если мы ущемлены чем-то по форме. Для того, чтобы развивалось содержание, должна периодически разрушаться форма. И насколько в этот момент устойчиво чувство любви, настолько разрушение превращается в развитие. Вокруг нас мир неограниченных возможностей. Надо только стать независимыми, добродушными, оптимистичными и энергичными. И любая проблема может быть решена, и цель достигнута. Все, что существует в мире, соткано из противоположностей и противоречий. Головной мозг человека имеет два полушария, и каждый работает в противоположном режиме. Если мы хотим понять какой-то процесс, мы должны увидеть два противоположных процесса, заключающихся в нем. Развитие есть борьба противоположностей и единство одновременно. Любовь позволяет соединять противоположности и давать развитие. Поэтому забота о душе это и есть устремление к единобожию, соединению противоположностей. Смелый должен быть осторожным. Щедрый должен быть экономным. Искренний должен быть искренним в чувствах и иметь здравый смысл на внешнем уровне. Когда человек живет крайностями, когда он стремится только к хорошему, он незаметно переходит к плохому. Когда человек считает, что добро и зло – это абсолютно разные понятия, когда он ненавидит зло и поклоняется добру, в его душе поселяется страх. Если мы поклоняемся окружающему миру, мы начинаем бояться. Если мы презираем окружающий мир, мы начинаем умирать. Мы должны радоваться, не поклоняясь внутренне. А для этого мы должны понимать, что все прекрасное, все безобразное, все имеет общую причину. Бог во всем. Бог есть любовь. Бог нас любит. И когда человек это чувствует, тогда его душа находится в гармонии. Если человек не любит других, он начинает не любить себя, а нелюбовь к себе рождает нарушение. Когда человек, не щадя себя, загоняет в угол, погоней за удовольствиями, непосильной работой, перегрузками во всех сферах, а затем приходят депрессия и страхи. Наши чувства подскажут нам всегда, что делать, когда остановиться, когда нужно лениться, а когда нужно работать. Никакой разум не просчитает воли Всевышнего. А вот душа, соединенная с Богом, всегда может дать подсказку. Поэтому тот, кто живет сердцем, душой, добродушием, тот, для кого понятие сострадания, понимание, смирение является близкими, этот человек становится бесстрашным. Он уверен в себе. Он спокоен, он добродушен, оптимистичен. Он легко относится к миру и к любым проблемам. Жизнь становится интересной и увлекательной игрой, которой он должен многому научиться. Но для того, чтобы научиться и помочь своей душе, нужно непрерывное чувство любви. Тогда мы будем не уничтожать то, что нам не нравится, а улучшать, изменять и воспитывать. И на любую проблему будем смотреть как возможность подняться еще на одну ступеньку в познании мира. Радость, оптимизм и добродушие тогда нас не будут покидать. Все закономерно. Все во благо. Все божественно. Чувство любви не должно ни от чего зависеть. Как солнце светит добрым и злым, так и чувство любви в душе должно сиять, не ставя никаких условий. И это состояние мы должны нести в себе. И мы это сделаем. А сейчас прощаемся. Спокойствие, добродушие, радость, оптимизм и любовь. Когда все объединяются, наши возможности возрастают. Спасибо всем за участие. До встречи.